Ожесточенная борьба в материнской утробе. Даже после того, как прошло спаривание, а яйцо оплодотворено, отцы и матери могут усилить свой успех при помощи различных эволюционных тактик. У млекопитающих, в частности у человека, оплодотворенная яйцеклетка проходит в матку матери и начинает выращивать себе плаценту. Плацента внедряет свои кровеносные сосуды в тело матери и налаживается обмен. Цель плода – получить через кровь кислород и питательные вещества. Растущему зародышу требуется громадное количество энергии, которую он может получить только от матери. Ее организм при этом отдает так много, что подвергается серьезной опасности. Если мать позволит зародышу расти слишком быстро, она может сама нанести себе большой вред. Под угрозой может оказаться ее будущая плодовитость и даже сама жизнь. Поэтому эволюция должна поддерживать матерей, которые способны сдерживать развитие своих будущих младенцев. Но у отцов совершенно другая эволюционная программа. Для него быстро растущий здоровый плод – ничем не омраченное благо. В конце концов, зародыш никак не может повредить его собственному здоровью или его способностью в будущем иметь детей. Дэвид Хейк, гарвардский биолог, предположил, что гены, которые ребенок наследует от отца и матери – обслуживают именно эти противоречивые интересы. Материнские гены заняты вовсе не тем же самым, чем отцовские. Возьмем, к примеру, ген, известный как инсулиноподобный фактор роста. Белок, производимый этим геном, побуждает эмбриона забирать у матери больше питательных веществ. В экспериментах на беременных мышах исследователям удалось показать, что если отцовская копия этого гена активна, то материнская никогда не работает. Оказывается, что у мышей есть другой ген. Задача белков, которые он производит, разрушить белки FR2. При этом материнская копия этого разрушителя активна, отцовская молчит. Иными словами, гены мыши отца пытаются ускорить рост зародыша, а материнские замедлить. Результат этой борьбы можно воочию увидеть в тех экспериментах, где ученые искусственно блокируют материнские или отцовские гены. Если блокируется отцовская копия FR2, мышата рождаются примерно в 1,5 раза меньше обычного, но если заблокировать материнскую копию гена, разрушителя FR2, мышата рождаются на 20% тяжелее. Если Хейк прав, то все мы результат компромисса между конкурирующими интересами наших отцов и матерей. Материнский капитал. Участие отца в деторождении довольно ограничено. Во многих отношениях матери могут контролировать судьбу зародышей, которых вынашивают, без всякого вмешательства со стороны партнеров-самцов. Они могут вложить в яйца разное количество энергии, в зависимости от того, насколько желанен был их отец. Самки дикой утки, к примеру, от доминантных самцов откладывают более крупные яйца, чем от самцов с низким рейтингом. Самки некоторых видов способны повысить собственные шансы на репродуктивный успех, заранее определив пол детеныша. Лучше всех умеют контролировать пол будущего потомства сейшельские вьюрки. Эти птички Индийского океана живут парами, каждая на собственной территории. На острове Кузин, площадь которого всего 25 гектар, места всегда не хватает, и иные пары далеко не всегда могут найти себе свободный участок. В результате молодые самочки иногда, вместо того, чтобы отправляться на поиски партнера, остаются с родителями. Они помогают строить гнезда, защищать территорию, высиживать яйца и кормить вылупившихся птенцов. Если пищи достаточно, то самки сейшельского вьюрка становятся хорошими помощницами для своих родителей. Но если семье вьюрков приходится выживать не на самом удачном участке, где пищи всегда не хватает, то дочери скорее обуза, чем подспорье. В 1997 году Ян Камдер, работавший тогда в Нидерландском университете Гронингена, сравнил яйца птиц, живущих на бедных и изобильных участках островов. Выяснилось, что на обильных пищей территориях у вьюрков на каждого птенца мужского пола рождается по 6 женского. Зато на бедных землях на каждых 3 самцов приходится всего 1 самка. Камдер обнаружил, что такое соотношение полов не определяется генами отдельных вьюрков. По существу птицы могут сами решить, сколько сыновей и дочерей должно у них родиться. Камдер доказал это, переселив несколько пар вьюрков с острова Кузин на 2 других острова Сейшельского архипелага, незаселенные птицами. Он выбрал те пары, которым на острове Кузин достались бедные земли и у которых рождались в основном сыновья, и поселил их в изобильных местах. Как только птицы освоились на новых обильных пищеучастках, у них стали рождаться в основном дочери. В такой стратегии заключена четкая и ясная эволюционная логика. Когда пищи не хватает, лучше производить на свет больше самцов. Как только подрастут, они покинут родное гнездо в поисках пары и новых территорий, а родители смогут выращивать новых птенцов на своей скудной пищевой базе. Молодые самцы могут не найти свободных территорий и погибнуть, но это допустимый риск. С другой стороны, в сытые времена из дочерей получаются прекрасные помощницы, так что вьюрок-мать каким-то образом меняется отношение между самцами и самками в своем потомстве. Как именно вьюрки это делают, никто пока не знает, но факт остается фактом. Они на это способны. Семейная жизнь по Дарвину. Любое животное, появившись на свет, может оказаться членом большого выводка или сиротой-одиночкой. У поденок, к примеру, до проклевывания яиц не доживает ни один из родителей. У американских черных медведей самка заботится о детенышах в течение года, тогда как самец не принимает в воспитании детей никакого участия. Самец деревенской ласточки работает наравне с самкой, родители обеспечивают птенцов пищей до того момента, когда те встанут на крыло. Слоны могут десятилетиями жить большой семьей вместе с братьями, сестрами, тетками, дядьками и бабушками. В определенных условиях вырастить и воспитать детей не менее важно для репродуктивного успеха, чем найти партнера. Если самец навозного жука умудрится спариться с тысячи самок, но все его дети погибнут через неделю после появления из яиц, это будет означать, что все его сексуальные победы оказались в эволюционном смысле напрасными. У многих видов животных отец и мать вместе растят и воспитывают детенышей. Но и здесь возможен конфликт интересов, опасный для семейных уз. Самцы, которые тратят свое время на воспитание детеныша другого самца, имеют меньше шансов передать потомству собственные гены. В результате самцы некоторых видов научились распознавать обман со стороны своих партнерш. Эндрю Диксон из Лестерского университета наблюдал, как много заботы о птенцах проявляют самцы камышовой овсянки, как они вместе с самкой кормят и защищают малышей. Диксон взял у птиц образцы ДНК и выяснил интересный факт. Чем меньше птенцов в гнезде реально принадлежит отцу семейства, тем меньше усилий он прилагает и тем меньше пищи приносит в гнездо. Однако у многих видов, от мышей до тонкотелых обезьян и дельфинов, самцы не просто игнорируют молодняк, который не принадлежит им генетически. Иногда дело доходит до смертоубийства. Особенно хорошо такое неприятное поведение изучено у львов. Львиный прайд состоит из десятка другого львиц с львятами и нескольких до четырех самцов. Когда львята-самцы подрастают, взрослые самцы изгоняют их из прайда. Молодые львы вместе с другими изгоями ищут прайд, где самцы показались бы им слабыми. Они дерутся с местными львами, и если те признают их силу и убегут, сами становятся владыками прайда. В тот момент львятам прайда угрожает серьезная опасность. Очень велика вероятность, что новые самцы просто возьмут их в зубы и задавят насмерть. Из всех львят, которые погибают в первый год жизни, каждого четвертого убивают взрослые львы. То, что нам, людям, представляется жестокостью, на самом деле всего лишь очередная иллюстрация принципов эволюционной логики. По крайней мере, так утверждают многие зоологи. Конечная цель молодого льва, захватывающего чужой гарем, стать отцом собственных детенышей, но пока львица выкармливает львят, у нее не бывает течки, поэтому присутствие львят в прайде означает, что новому владыке придется ждать, возможно, несколько месяцев, прежде чем он сможет спариться с их матерями. Учитывая, что господство его может оказаться недолгим, и уже через год-другой его самого изгонят из прайда молодые сильные соперники, а его львят, скорее всего, убьют, если они не успеют вырасти к тому моменту, можно понять, что льву просто некогда играть роль доброго отчима. Львицы стараются как могут защитить своих детенышей. Едва заслышав рев чужих самцов, они встают и начинают рычать и собираться вместе, не желая сдаваться без боя. Чем больше львиц вступится за детеныша, тем больше у него шансов уцелеть. Может быть, львицы собираются в прайд именно поэтому, в надежде выстоять и не дать совершиться детоубийству. Но львицам далеко не всегда удается защитить своих малышей. Новые самцы, захватив гарем, спешат как можно быстрее обзавестись собственным потомством. После того, как самец избавился от чужих львят, у львицы начинается течка, она становится сексуально ненасытной. Доминантный самец прайда покрывает течную львицу чуть ли не 100 раз в день. Его сил хватает дня на два. Затем приходит черед субдоминантных самцов, которые занимаются тем же самым еще несколько дней. Через 4 месяца у львицы рождаются львята, но вопрос биологического отцовства навсегда остается открытым. Может быть, именно этим объясняется тот факт, что львы-самцы никогда не убивают львят в собственном прайде. Всегда есть шанс убить родного детеныша. Катастрофа с точки зрения эволюционного наследия. 1970-е годы, когда появились первые сообщения о детоубийстве среди животных, многие исследователи встретили их скептически. Они говорили, что такая жестокость со стороны самцов наверняка патология. Кроме того, откуда самцу знать, кто из детенышей его, а кто не его? Но сообщения продолжали поступать. Стивен Эмлин, орнитолог Корнельского университета, придумал весьма элегантный способ проверить гипотезы, связанные с детоубийством. В 1987 году он изучал якан, панамских птиц, у которых, как у морской иглы, мужской и женский пол отчасти поменялись ролями. Самец якана высиживает яйца и выкармливает птенцов, тогда как самка следит за порядком на своей территории, спаривается с самцами и отгоняет чужих самок. Иногда происходит наоборот, пришелица прогоняет местную самку и наследует ее самцов. Эмлин рассудил, что если льву-самцу выгодно убивать чужих львят, то самке якана, захватившей чужой гарем, тоже выгодно избавиться от чужих птенцов. Эмлену нужно было добыть лишь несколько якан для анализа ДНК, и он решил подстрелить двух самок, партнеры которых в тот момент выкармливали новорожденных птенцов. Вечером он убил одну из самок, и к утру на ее территории уже хозяйничала новая самка. Она клевала птенцов и била их об землю, пока не прикончила. Самец беспомощно смотрел на это безобразие. Через несколько часов новая самка уже домогалась этого самца, и он покрыл ее. Вечером Эмлен подстрелил вторую намеченную самку, и на следующее утро сцена убийства птенцов повторилась в точности. Если рассматривать все это с точки зрения особи, которая стремится передать свои гены следующему поколению, говорит Эмлен, это оправдано, хотя и отвратительно. Все на благо гена. Львы-детоубийцы, ласточки-изменницы, вьюрки, способные менять соотношение полов в потомстве. Можно подумать, что жизнь животных представляет собой сплошной сексуальный эгоизм. Но ведь известно немало случаев, когда в результате эволюции возникли животные, которые совершенно отказались от борьбы за сексуальное первенство. Этот парадокс очень заинтересовал Уильяма Гамильтона, особенно в применении к пчелам и другим социальным насекомым. Как известно, в пчелином улье живет одна царица, несколько самцов и от 20 до 40 тысяч рабочих самок. Рабочие пчелы размножаться не способны, они проводят жизнь за сбором нектара, содержат улей в порядке и кормят личинок царицы. Они всегда готовы защитить родной улей от чужаков, даже ценой собственной жизни. С точки зрения эволюции, такое поведение кажется массовым самоубийством. Но Гамильтон предположил, что благодаря генетическим особенностям медоносной пчелы и родственных ей видов насекомых получается, что на самом деле бесполые самки работают на благо рода и защищают долгосрочные интересы своих генов. Пчеломатка производит сыновей и дочерей совершенно по-разному. Самцы вырастают из неоплодотворенных яиц, которые начинают делиться и развиваться во взрослых насекомых без всякой спермы. Поскольку неоплодотворенные яйца не получают отцовской ДНК, самцы пчел имеют лишь по одной копии каждого гена. С другой стороны, царица спаривается с одним из своих самцов-консортов и делает дочерей по принципу обычного менделевого расщепления. Соответственно, самки получают по две копии каждого гена. Таким образом, пчелиные самки очень близки друг к другу, гораздо ближе, чем сестры у людей. Люди наследуют один из двух генов отца или один ген из соответствующей материнской пары. Шансы унаследовать тот или иной конкретный ген составляют 50%. Поэтому у человеческих сестер совпадает в среднем половина генов. Но у пчел все сестры наследуют от отца совершенно одинаковые гены, ведь у самца всего один комплект, и выбирать не из чего. С учетом расщепления материнской ДНК, можно сказать, что у пчелиных самок одинаковы в среднем 3/4 генов. Если бы пчелиная самка тоже произвела на свет дочь, она передала бы ей лишь половину своих генов, остальное молодая пчела получила бы от самца. Таким образом, любая самка медоносной пчелы имеет больше общего со своими сестрами, чем с дочерьми. В таких обстоятельствах, утверждает Гамильтон, неудивительно, что рабочая пчела отказывается от продолжения рода, чтобы работать на благо семьи и улья, личинки которых она помогает выращивать, настолько близки к ней генетически, что сумеют распространить ее гены даже быстрее, чем если бы она сама спаривалась и откладывала яйца. Одним ударом Гамильтон сумел разрешить парадокс альтруизма, который еще со времен Дарвина ставил биологов в тупик. Если эволюция состоит из конкуренции между особями за выживание и продолжение рода, помогать другим бессмысленно. Быть может, предполагали некоторые исследователи, животные поступают самоотверженно ради блага всего вида или хотя бы ради блага группы. Но подобный альтруизм попросту не выдерживает проверки и резко расходится с тем, что ученые знали о распространении генов во времени. Гамильтон первым рассмотрел вопрос альтруизма с точки зрения гена. Возможно, альтруизм не приносит пользы особи, которая его проявляет, но возможно также, что это неплохой способ обеспечить копирование и распространение генов, принадлежащих в частности и этой особи. Альтруизм повышает приспособленность животного, но не потому, что увеличивает шансы данной особи на продолжение рода. Гамильтон назвал такую непрямую пользу альтруизма совокупной приспособленностью. Правило совокупной приспособленности Гамильтона нашло себе великолепное подтверждение. Рабочие самки не только генетически ближе друг к другу, как сестры, чем к собственным дочерям, они генетически ближе друг к другу, чем к собственным братьям. Братья не получают отцовских генов, которые наследуют от своих отцов их сестры, а из материнских генов у них в среднем совпадает лишь половина. Таким образом, если самка делит с сестрами 75% общих генов, то с братом у нее совпадает лишь 25% генов. Иными словами, ее родство с сестрами в 3 раза глубже, чем с братьями. Эта разница отражается и в соотношении числа братьев и сестер в гнезде. В колониях многих общественных насекомых число самок относится к числу самцов 3:1, и отношение это устанавливают рабочие пчелы, а не царица. Они попросту хуже заботятся о мужских личинках, чем о женских. Но совокупная приспособленность должна давать отношение 3:1 лишь у тех насекомых, где царица спаривается 1 раз, а затем на основе одной и той же спермы производит на свет всю колонию. Если царица спарится с другим самцом и использует его сперму, все сестры в гнезде не будут носителями одинакового отцовского набора генов. Финский энтомолог Лизелотта Сундстром обнаружила, что в некоторых колониях муравьев-формика самка может спариваться не один, а несколько раз. Выяснилось, что в колониях, где отец один, среди личинок строго соблюдается соотношение 3:1, но там, где самцов несколько, соотношение полов иное, ближе 1:1. Раз сестры здесь генетически не ближе друг к другу, чем к своим братьям, рабочим пчелам, нет никакого резона выказывать предпочтение одному полу в ущерб другому. Великодушие павлина. Не исключено, что при помощи совокупной приспособленности Гамильтона можно объяснить принципы семейной жизни не только в муравьиных колониях, но также среди птиц и млекопитающих. Когда Марион Петри начинала изучать павлинов, ее интересовали не только хвосты, но и таковицы, особые места, где собираются самцы, чтобы покрасоваться перед самками. Почему, задавалась она вопросом, самцы-павлины собираются для этого в группы, ведь менее успешные самцы наверняка останутся ни с чем, их обойдут вниманием в пользу особей с самыми великолепными хвостами. Может быть, им лучше было бы ухаживать за самками самостоятельно, чтобы не проигрывать в сравнении с лучшими. По территории английского зоопарка Whipsnade Park свободно разгуливают 200 павлинов. В 1991 году Петри увезла 8 випснейдских павлинов на ферму в 100 милях оттуда и обеспечила каждого из них гаремом из 4 пав. Она каждый день собирала яйца и выводила птенцов в инкубаторе, помечала их кольцами и выпускала в общий загон. Через год она привезла 96 молодых павлинов, по 12 от каждого из 8 отцов, обратно в Випснейт. Известно, что на 4-м году жизни павлин-самец выбирает себе место, где в дальнейшем он будет демонстрировать свой хвост. В 1997 году Петри наблюдала за выбранными ею павлинами, собравшимися на таковище, и пришла к неожиданному выводу. Родные и сводные братья устраивались гораздо ближе друг к другу, чем павлины, не состоявшие в генетическом родстве. Ближайший сосед любого петуха оказывался его родственником в 5 раз чаще, чем следовало бы при случайном распределении. Птенцы, не знавшие ни своих родителей, ни братьев, сумели в Ипснейде каким-то образом найти друг друга. С точки зрения интересов рода, павлинье таковище устроено достаточно разумно. У братьев много общих генов, и репродуктивный успех любого из них означает дальнейшее продвижение и распространение этих генов. Род только выиграет, если некоторые павлины, вместо того, чтобы заниматься поисками пары для себя, помогут братьям обзавестись партнершами. Если самка спарится с кем-нибудь из братьев, их общее генетическое наследие окажется, безусловно, выигрышнее. Не исключено, что именно совокупная приспособленность лежит в основе самых запутанных и сложных мыльных опер, которые постоянно разыгрываются в природе. К примеру, в Кении птица под названием белогрудый пчелоед живет общинами, которые ученые когда-то считали едва ли не воплощением утопических коммун. Эти птицы образуют гигантские до 300 особей колонии, а для гнезд роют норы в высоком земляном откосе. Такая колония напоминает многоквартирный дом со множеством жильцов. Поначалу орнитологи считали, что взрослые птицы в такой колонии живут в мирной моногамии. Птенцы, вырастая, нередко остаются с родителями и помогают обихаживать своих младших братьев и сестер. Иногда они даже помогают соседям. В 1970-е годы Стивен Эмлин начал посещать колонию пчелоедов. Он хотел понять, насколько альтруистичны на самом деле эти птицы. Несколько лет он и его коллеги наблюдали, как почти неразличимые птицы перепархивают из гнезда в гнездо, улетают за пищей и возвращаются. Ученые построили генеалогическое древо птичьих родов и проверили его правильность при помощи анализа ДНК. Выяснилось то, что на первый взгляд кажется простым альтруизмом, на самом деле представляет собой спутанный клубок семейных интриг. Эмлин обнаружил, что пчелоеды вовсе не живут простыми парными семьями. Они образуют большие кланы, куда входят птицы нескольких поколений, до 17 особей. Это могут быть родители, родители родителей, дяди, тети, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры. Большая семья занимает группу соседних гнезд, и все ее члены много времени проводят в гостях друг у друга. Если хищник уничтожает выводок птенцов, то старший сын, помогавший их выкармливать, переселится в одно из соседних гнезд и будет помогать тамошним обитателям. Отметим, что помогает он не чужим, а кому-то из близких родственников, дядюшке, может быть, сестре. Эти родственники тоже несут в себе часть его генов, и молодой самец, потерявший возможность помогать своей непосредственной семье, будет помогать им, а ученые выяснили, что в вопросе выживания семьи такая помощь может оказаться решающей. Присутствие в гнезде помощника позволяет вырастить вдвое больше птенцов. Пчелоеды постоянно заняты семейными заговорами и интригами. Самки пчелоедов действительно навещают гнезда соседей, но не для того, чтобы помочь с птенцами. Нет, они пытаются откладывать яйца в чужие гнезда. Если обитатели гнезда не заметят, что у них появилось чужое яйцо, они будут тратить силы на выкармливание чужого птенца, а его настоящая мать сможет вырастить в своем гнезде еще больше птенцов. Пока кладка в гнезде, вся семья держится на стороже и тщательно охраняет ее от подобных вторжений. Но Эмлин обнаружил, что яйца в гнездо норовят отложить не только чужие самки, но и взрослые дочери семьи. Сначала ученые просто не поняли, откуда у дочерей яйца, ведь они продолжают жить с родителями и пока не имеют пары. Выяснилось, однако, что иногда молодые самки улетают далеко от родных гнезд и спариваются с самцами других колоний. Родители тоже устраивают заговоры. Если сын семейства находит себе пару и пытается устроиться в собственном гнезде, Отец начинает навещать его, да так часто, что молодая семья не может спокойно жить и заводить собственных детей. Кто знает, может быть, молодой самец одумается и вернется в родительское гнездо, где всегда требуется помощник. Под безмятежной поверхностью птичьей утопии кипят нешуточные страсти, направленные на повышение совокупной приспособленности рода. Сексуальная политика шимпанзе. Эмлин и другие исследователи сумели объяснить многие случаи альтруизма среди животных генетическими интересами. По современным представлениям, в природе очень немного видов, члены которых действительно помогают ближнему без оглядки на кровные узы. К таким видам относятся, к примеру, летучие мыши-вампиры. Каждую ночь они вылетают на поиски животных, чтобы напиться их крови. Но если поиски завершатся неудачей, вампир может вернуться в гнездо и попросить крови у кого-нибудь из членов колонии, не родича, которому повезло больше. Антрополог из университета Раджерса Роберт Трайверс назвал такое поведение рецепрокным или взаимным альтруизмом. «Эволюция благоприятствует взаимному альтруизму», утверждает Трайверс, «потому что в конечном счете неродственные животные, помогая друг другу, повышают тем самым свои шансы на выживание. Мыши-вампиры быстро сжигают съеденную пищу, так что 2-3 неудачных ночи и летучая мышь потеряет силы от голода. Конечно, готовность поделиться кровью в определенном смысле жертва, но одновременно это и страховой полис на случай собственной неудачи. Чаще всего рецепрокный альтруизм развивается у животных с большим мозгом. Если вы способны узнавать особей своей стаи и помнить, кто из них помог вам, а кто наоборот воспользовался вашей добротой, вы можете извлечь из взаимного альтруизма вполне ощутимую пользу. Так что не стоит удивляться тому, что чаще всего среди животных помогает ближнему, не родственнику, наши с вами ближайшие родичи – шимпанзе и бонобо, отдельный вид человекообразных обезьян, который иногда назывался карликовым шимпанзе. Шимпанзе сотрудничают с неродственными особями, оказывают им услуги, а иногда даже жертвуют чем-то ради них. Они объединяются для совместной охоты на антилоп или обезьян-колобусов и делятся добычей. Иногда взаимный альтруизм помогает особям шимпанзе обрести социальный вес. Так два подчиненных самца могут объединиться и вместе свергнуть ведущего самца в своей группе. При этом нельзя сказать, что шимпанзе оказывают услуги направо и налево. Они всегда отслеживают свои и чужие одолжения, а столкнувшись с предательством, прекращают добрые отношения или даже наказывают шимпанзе-обманщика. Следует отметить, что в обезьяньем обществе пользоваться плодами взаимного альтруизма могут только самцы. Самкам он недоступен. Если самец-шимпанзе проводит всю свою жизнь в той группе, где родился, то самка, достигнув зрелости, покидает стаю. Она присоединяется к другой группе обезьян, но рождение и воспитание детенышей не позволяет ей установить с кем-то из них прочные и долговременные отношения. Мать с малышом не успевает за стаей, которая быстро передвигается по лесу в поисках фруктов. А поскольку детеныши шимпанзе зависят от матери до 4-летнего возраста, может получиться так, что самка шимпанзе 70% своей взрослой жизни проведет вне своей группы. В результате самцы шимпанзе получают полную власть в стае. Они устанавливают связи с другими самцами, заключают союзы и всячески карабкаются вверх по обезьяньей иерархической лестнице. Кроме того, взаимный альтруизм позволяет самцам не так сильно зависеть от нестабильных пищевых запасов. В основном шимпанзе едят фрукты и потому вынуждены постоянно перемещаться по лесу в поисках созревших плодов. Самцы могут объединиться для охоты и дополнить свою диету мясом, разделив добычу на всех. Кроме того, они иногда вместе нападают на более мелкие группы шимпанзе и захватывают их плодовые деревья. Самки, у которых никогда не бывает возможности заключать союзы и пользоваться плодами взаимного альтруизма, не имеют в стае никакого влияния. Если группа шимпанзе находит пищу, то самки не начнут есть, пока самцы не насытятся. Мало того, самцы нередко применяют к самке насилие. Самец может ударить самку, чтобы заставить ее вступить с ним в сексуальные отношения. А если в группе появится новая самка с младенцем, то местные самцы могут убить малыша. «Общество шимпанзе ужасно патриархально и ужасно жестоко», говорит приматолог из Гарвардского университета Ричард Ренгем. Самки шимпанзе, как и самки других видов, не склонны пассивно страдать. Они всеми силами стараются защитить своих малышей и найти себе хорошую пару. По сравнению с другими видами высших приматов, самки шимпанзе поздно достигают половой зрелости. Некоторые приматологи даже считают, что такая задержка имеет цель уменьшить шансы на то, что ей придется встраиваться в новую группу беременной или с малышом, который, скорее всего, будет убит. После достижения половой зрелости самка шимпанзе использует секс для защиты своих детенышей. Каждый раз, когда самка становится сексуально восприимчивой, ее гениталии набухают и розовеют, и она начинает делать авансы всем самцам группы. Как правило, сексом с ней занимаются преимущественно доминантные самцы, но они не в состоянии удержать самок от спаривания с другими самцами. В среднем на каждого рожденного детеныша самка шимпанзе спаривается 138 раз с 13 разными самцами. Но сигнал, который подают разбухшие гениталии самки, вводит самцов в заблуждение. На самом деле период, когда для самки возможно зачатие, продолжается очень недолго. В результате около 90% времени, когда самка занимается сексом, она не в состоянии зачать. Не исключено, что самка шимпанзе, подобно львице, спаривается со многими самцами для того, чтобы защитить своих детенышей от детоубийственных инстинктов самцов. Ведь в этом случае никто из самцов не сможет узнать, где отец малыша. Любовь, а не война. Бывает, что эволюционный конфликт между полами приводит к насилию самцов над самками, как у шимпанзе. Но это не обязательно. В соответствующих условиях высшие приматы могут прийти к спокойному мирному существованию, при котором роль секса значительно расширяется. Он становится не только гарантом и средством передачи генов, но и инструментом сохранения мира. Мирные приматы, о которых идет речь, называются бонобо. Науке они известны относительно недавно. Бонобо были признаны отдельным от шимпанзе видом всего 70 лет назад. В 1929 году один немецкий анатом, изучая в бельгийском колониальном музее череп детеныша шимпанзе, вдруг понял, что на самом деле этот череп принадлежит небольшой взрослой особи другого вида. Бонобо обитают южнее реки Заир в Демократической Республике Конго. Они не только мельче, но и стройнее обычных шимпанзе, с более длинными ногами и узкими плечами. У них красноватые губы и маленькие черные уши, более плоские, чем у шимпанзе. Лица и длинные черные волосы с аккуратным ровным пробором посередине. Различия между шимпанзе и бонобо не ограничиваются анатомией. Во время Второй мировой войны силы союзников разбомбили немецкий город Хеллабрюн. В одном из зоопарков города жила колония шимпанзе, в другом обитали бонобо. Взрывы бомб нисколько не испугали шимпанзе, а все бонобо во время бомбежки умерли от страха. Несколькими годами позже два немецких приматолога, изучая бонобо все в том же Хеллабрюне, заметили, что их половая жизнь совершенно не похожа на половую жизнь шимпанзе. Ученые написали, что если шимпанзе спариваются как собаки, то бонобо делают это как люди. В отличие от всех остальных приматов, кроме человека, бонобо во время полового акта располагаются лицом друг к другу. Статья немецких ученых осталась незамеченной, остальные специалисты по приматам не обратили внимания на их странное заявление. Только в 1970-х годах уже новое поколение ученых вдруг обнаружило, что бонобо разительно отличаются от шимпанзе. Как и у шимпанзе, молодые самцы бонобо остаются в родном сообществе, а самки, взрослее, покидают его и ищут для себя новую группу. Но дальше все происходит совсем не так. В новой группе молодую самку встречают не грубые самцы, готовые убить ее малыша и принудить ее к сексу. В сообществах бонобо верховодят самки. Если бросить в группу бонобо кисть бананов, то сначала поедят самки, а самцы подождут своей очереди. Если молодой бонобо попытается напасть на самку, на него тут же налетит целая толпа разъяренных дам. Известны случаи, когда самки прижимали проштрафившегося самца к земле, а одна из них больно кусала его за яички. У самцов бонобо есть и своя иерархия, но высшие места в ней занимают сыновья доминирующих самок. Между самцами не возникает практически никаких связей. Самка бонобо, присоединяясь к новой группе, становится участницей непрерывной оргии. Если у самок шимпанзе время спаривания, разбухшие гениталии, продолжается около 5% взрослой жизни, то самки бонобо сексуально восприимчивы 50% времени. Они рано начинают половую жизнь, и юные бонобо пробуют совокупляться задолго до того момента, когда способны к зачатию. Но этого мало. Бонобо знают не только гетеросексуальные контакты. Молодые самцы готовы фехтовать пенисами и охотно занимаются оральным сексом друг с другом. Самки тем временем трутся гениталиями, пока не достигнут оргазма. Среди бонобо секс не просто средство продолжения рода или даже способ защитить малышей от рассерженных самцов. Это инструмент социальной жизни. Чтобы войти в сообщество бонобо, новая самка приближается к какой-нибудь местной обитательнице и всячески ее ублажает. Такая услуга помогает ей приобрести союзницу, и не одну. Так самка постепенно встраивается в существующую структуру сообщества. Кроме того, при помощи секса можно сбрасывать напряжение, возникающее временами в сообществе. Когда бонобо находит пищу, будь то плодовое дерево или гнездо термитов, они начинают вопить от возбуждения. Но вместо того, чтобы драться за еду, как это могли бы сделать шимпанзе, бонобо занимаются сексом. Точно так же, если самец в приступе ревности прогонит от самки другого самца, позже оба они могут мирно устроиться в сторонке и помириться, потирая друг друга гениталии. Секс не дает конкуренции разгореться в настоящую полномасштабную войну. Шимпанзе разрешает сексуальные вопросы силой, бонобо разрешает вопросы власти и главенства сексом. Пишет приматолог из университета Эмори Франс де Вааль в своей книге «Бонобо. Забытые приматы». Шимпанзе и бонобо имеют общего предка, жившего, по оценкам ученых, 2-3 миллиона лет назад. Ричард Ренгем и его коллеги высказали предположение, что разница между ними возникла из-за разных условий среды обитания, скорее даже места обитания. Бонобо живут во влажных джунглях, где круглый год можно рассчитывать на спелые плоды, в отличие от открытых лесов, где нередко обитают шимпанзе. Даже если у бонобо вдруг кончатся фрукты, они всегда смогут прокормиться травами, которые в джунглях всегда имеются в изобилии. Благодаря обилию плодов группам бонобо не приходится передвигаться по лесу так быстро, как группам шимпанзе, и самки даже с маленькими детенышами вполне успевают за стаей. Еды хватает всем, поэтому самки не конкурируют друг с другом, а могут формировать долговременные союзы. Объединившись, самки способны держать самцов в узде. В результате детоубийства у бонобо дело неслыханное. Самцы мирно держатся в своих группах и не ходят набегами на соседей. При встрече двух групп бонобо скорее займутся сексом, чем подерутся. Похоже, что относительно простого изменения пищевой экологии достаточно, чтобы возникла такая серьезная разница в сексуальном поведении, говорит Ренгем. Преимущества такой социальной структуры для самок бонобо очевидны. Они созревают для продолжения рода на несколько лет раньше, чем шимпанзе, и могут произвести на свет больше детенышей. Ученые подозревают, что эта разница объясняется тем, что самке шимпанзе всегда приходится считаться с угрозой детоубийства. Самкам бонобо не нужно об этом беспокоиться. Дружба, предательство, обман, доверие, ревность, измена, материнская привязанность, самоубийственная любовь – все эти понятия звучат очень по-человечески. Когда биологи говорят о разводе у птиц или измене у мышей, эти слова всегда как бы заключены в невидимые кавычки. Тем не менее, мы, люди, тоже животные, и у нас самцы вырабатывают больше, чем достаточно спермы, а у самок яйцеклетки созревают по одной и не слишком часто. Наши предки были объектом эволюции нисколько не в меньшей степени, чем какая-нибудь морская игла или якана. Может быть, что совокупная приспособленность, рецепрокный альтруизм и конфликты между полами подспудно влияют на наши действия или даже на наши мысли? Задайте эти вопросы в баре, где собираются биологи, и приготовьтесь отбиваться от летящих в вас кружек. Почему человек такая больная тема? Чтобы осознать всю сложность проблемы, мы должны сначала понять, откуда взялось человечество.